Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас с Олегом вечер виниловых пластинков. У нас это у Юргена Табалина и Олега Тихомирова. Добрый вечер, друзья. Да. Сегодня у нас такой виниловый день. Сегодня мы будем слушать и, естественно, без этого никак не обойдется, мы будем говорить о замечательном вокальном квартете, который называется Manhattan Transfer. А вот такие вот веселые надо ребята. Говорить, надо говорить не замечательное, надо говорить потрясающе. Ну, я скромно. На самом деле, действительно, это люди, которые покорили мир своим артистизмом, своей вокальной техникой, своим мастерством исполнения, которые продали безумное количество пластинок. Это тоже показатель очень большой, которых мы любим. Я, допустим, вот хотел бы вообще все их альбомы иметь на виниле. Ну, у тебя еще впереди. И это тоже показатель. Вот лично для меня, насколько хорош этот коллектив. В общем, я вкратце, насколько, ну как я это умею, расскажу историю, это возможно, чтобы было понятно. Вообще у этого коллектива, у него, скажем, две истории. Одна очень коротенькая, одна началась в 1969 году. Когда Capitol Records, они заключили контракт с некими исполнителями на выпуск пластинки, собственно, вот появилось вот это название Manhattan Transfer. И молодой тогда еще начинающий певец Тим Хаузер, который работал там где-то и в кафетерии подрабатывал водителем такси, его пригласили участвовать в этом коллективе, их тогда было 5 человек. В принципе, я не знаю, интересно, неинтересно, кто туда входил. Но были Мартин Нельсон, Пэт Розалия, собственно, Эрин Диккенс и некий Джин Пистили, который в то время был, ну, такой достаточно известный певец, и, естественно, одеяло тянул на себя. Вот. Проект задумывался как вокальный, они записали одну пластинку, но вот парадокс в том, что когда пластинка была издана, а случилось это в 71-м году, то коллектива, по сути, уже не существовало, потому что к тому времени уже каждый занимался своим делом. Джин Пистили, он ударился там в рок-н-ролл и кантри энд вестерн, вот в любимые им стили. Все остальные тоже там разбежались. Ну и Тим Хаузер, естественно, продолжал водить такси. Вот. И вот здесь начинается вторая история. Та самая, которая, в принципе, тянется до сих пор. Однажды ночью в такси к Тиму Хаузеру подсела, ну, тогда уже такая достаточно известная в определенных кругах певица. Ее звали Лорел Массе. И выяснилось, что она слышала вот эту пластинку, первую пластинку Manhattan Transfer. И, в принципе, ей понравилось. Хотя пластинка, на самом деле, она, я ее тоже слышал. Она не сказала, что она плохая. Нет, но она просто вот похожа на все то, что выходило в 70-х годах, скажем так, вот в начале 70-х годов. Ну, такой, там даже и джазом-то особо не пахло, там такой какой-то хиппи-стайл, скажем так. Ну, то есть нормальная эстрадная пластинка. Но, тем не менее, вот Лорел Массе, она понравилась, и они разговаривали с Тимом Хаузером. Буквально спустя пару недель на какой-то вечеринке он знакомится с Дженни Сигал, которая оказывается тоже певицей. И он имеет наглость уговорить их обеих присоединиться к нему, чтобы начать какую-то совместную творческую карьеру. Так как тогда уже Manhattan Transfer с самой маркой, вот самим названием, кроме вот Тима Хаузера, никому это не было интересно, то он присвоил это название себе, уговорил девчат, дескать, давайте выступать. Ну, они начали репетировать, поняли, что им не хватает четвертого человека мужского, ну да, голоса. Квартет, еще один мужской голос. И вот здесь вот тоже повезло. Четвертым вокалистом оказался Алан Пол, который к тому времени уже успел сыграть в оригинальной постановке «Грейс» на Бродвее. Ну, то есть уже зарекомендовал себя именно как театральный артист. Как актер, обладал очень хорошим голосом, ну, естественно, пришелся ко двору. И вот уже вот этим новым составом они приступили к репетиции, приступили к тому, чтобы готовиться к записи новой пластинки. Собственно, вот отсюда началась история непосредственно того самого Manhattan Transfer, с которым мы знаем. Ну, а я предлагаю начать все-таки, наконец, уже слушать музыку. И первой композицией как раз будет звучать композиция, наверное, единственная, такая прям классная джазовая композиция с самого первого альбома 71-го года, который назывался «Джакин». А песня называется «Java Jive». loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, I love Java, sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug of the wonderful mug. And I've got a rug just to snug in a jug. A sliced up onion and a raw one. Draw one. Wait a wait a percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, Boston beans. Soybeans. Green beans. Cabbage and greens. I'm not keen about a bean, unless it is a chili, chili bean. Boy, I love Java, sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, yeah. Slip me a slug of the wonderful mug. Knock a rug just to snug in a jug. Drop a nickel in a pot, Joe. Taking it slow. Wait, oh, wait, a percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup, boy. Юрген, что послушать? Кстати, не так давно отмечал свой очередной юбилей этот коллектив, потому что официальным днем рождения квартета принято считать 1 октября 1972 года. То есть они буквально на год младше меня. В своей вот этой вот классической теперь уже в своем составе. Собственно, в 1972 году, когда у них уже все это закрутилось, они довольно быстро записали пластинку, правда, издали ее в 1975 году, так вот совпало. Но, тем не менее, она сразу хорошо так о себе заявила, она попала в поп-чарт США на 33 место, что уже неплохо, и очень тепло была принята, собственно, джазовой коммуной и Америки, и Европы. Помимо пластинки, они прославились еще с самого начала своими шоу. Они давали шикарные концерты, а учитывая то, что люди были очень разнообразные, разносторонние, вернее, да, то у них в музыке присутствует такая хорошая, здоровая эклектика. То есть они берут в один альбом, у них альбом может состоять там из какой-нибудь бразильской самбы, тут же ритм-н-блюза, там еще чего-то. И вот это вот жанровое разнообразие, оно тоже добавляет такого вкуса в их музыку. Вот. Что я хочу еще сказать? А, вот, я же самое главное. Да, вот тут, тут еще вот, что, допустим, нравится и мне в том числе, да, в этой группе, то, что они очень умеют адаптировать чужие композиции так, что ты их потом воспринимаешь именно как композиции там, группы Manhattan Transfer. Да, вот, допустим, вот композиция Берлин, которую в свое время придумал Джо Завинул, они ее сыграли с его проектом Визи Репорт. Шикарнейший джазовый такой фьюжн проект. В 77 году у них вышел альбом Heavy Visa. Собственно, там вот прозвучала, она была заглавная композиция Birdland. Казалось бы, все хорошо. Буквально спустя там пару-тройку лет ее перепевает Manhattan Transfer. И песня Birdland становится визитной карточкой Manhattan Transfer и входит во все их концерты. Вот, собственно, ее и слушаем.

Юрген, что послушать? Стоит отметить, кстати, еще и незаурядный, такой поэтический талант у участников коллектива, потому что ко многим произведениям тексты писали они сами. Вот, допустим, тот же Бёрдленд, это в оригинале это инструментальная композиция, которую Визи Репорт просто исполняли именно в инструментальном виде, потому что у них не было вокалиста как такового. Вот, зато у них был Жако Пасториус, один из крутейших басистов. Вот. И Манхэттен Трансферс, они написали текст, и получилась песня. Такие вот молодцы. Вообще, с ними считали вот честью играть именитые музыканты. То есть у них никогда не стояло вот проблемы, да, кто же будет у них в сопровождающем Я, составе. Я, кстати, хотел тебе сказать, что насколько классный оркестр играет. С ними вот можно перечислять бесконечно. Там и Зуд Симс, и Рэнди Брейкер, там Джон Фэдис, Мел Дэвис, Чик Кори, Бобби Макферрин. Ну, то есть вот можно вот так вот вспоминать откуда-то из закоулков памяти, доставать вот эти имена, доставать. И это, мне кажется, будет длиться бесконечно, потому что столько талантливых, именитейших музыкантов с ними переиграло. Вот. И, кстати, ни одной джазовой группе не удавалось вот до, скажем, до 81-го года, вот до этого момента, да, завоевать две премии Грэмми одновременно в категории поп и джаз, понимаешь? Угу. Ну, то есть вот... Ну, слишком разные. Да, ну, то есть, если это джазовая группа, то, соответственно, угу. она в джаз... Ну, в крайнем случае, там, в категории ритм и блюз может где-то засветиться. Нет, вот Манхэттен Трансфер, они создали в 81 году прецедент. А получили награду сразу за лучшее исполнение джазовой группы с вокалом за, там, один трек, да, и за лучшее исполнение поп-группы с вокалом тоже. Вот угу. все треки, оба треки с одного альбома, вот, который поп-группа с вокалом, номинация, песня называется The Boy from New York City. И, собственно, вот я предлагаю прямо сейчас ее послушать. Ooh, wee. Что послушать? Вот вообще, если вдуматься, исполнение поп-группы с вокалом. Где здесь поп-группа? Вот так вот. Ну, ну так там особенных всяких, знаешь, синкоп каких-то таких, там, смены размеров. Нет, все ровненько, поэтому... Да, да. Все поп... Я когда вот что-то подобное слышу, да, я всегда говорю одну и ту же фразу. Если бы все попсовики вот так вот играли, я, наверное, первым фанатом поп-музыки был бы. Но, к сожалению, они не все такие. Или, к счастью, наоборот. Ну, потому что поп-музыка все-таки, она не для того, чтобы сидеть вот так ее и слушать. Это уже, ой, у нас, это уже надо быть в определенном состоянии. У нас следующая композиция, кстати, вот там реально будет такая вообще поп-музыка. Дело в том, что вот начиная буквально со второго альбома «Coming Out», он назывался, он вышел в 76-м году, группа прямо завоевывает международное признание, ее вдруг полюбили во всех странах, и одна композиция с этого альбома называлась она «Песня любви», «Шансон Дамул». Она несколько недель возглавляет британские, французские чарты. Она попадает в американские, в канадские. То есть везде, где знают, в общем, эту группу. И везде, тем более, где есть какое-то франкоязычное население. Вот. Ты эту песню наверняка слышал. Да, она довольно известная, тема-то известная. И слышал я эту очень, песню, и тема известная. Очень прилипчивая песня, на самом деле. Даже не сама песня, а вот эта вот «Ра-та-та-та-та». Я постоянно как услышу, я потом полдня хожу, напеваю. Вот, я предлагаю прямо сейчас ее послушать, потому что, ну, все-таки «Песня любви». Зачем откладывать в долгий ящик «Песню любви»-то? Юрген, что послушать? Собственно, в этой композиции есть вот все, как я люблю. И французский такой шансон. Как она голосом-то вот прям по-французски смодулировала вот здесь, да? У нее очень хорошо. У нее даже вот эта вибрация мелкая, она сразу такой отсыл дает вот и к Эдит Пиаф, и вообще вот к этой французской манере пения женской, когда поет так... Да-да-да-да-да. Такая мелкая-мелкая вибрация. Про, про это я и говорю. Насколько вот так вот знать не будешь, не догадаешься, что это вообще даже не французы и не шансон, это совершенно другие люди. Я вообще, вот, кстати, хотел бы сказать, у нас есть там какое-то время, да, еще до традиционного нашего микроперерыва на рекламу. Я хотел сказать, что вот, собственно, у меня любовь к джазу, именно любовь к джазу началась в том числе и с Манхэттен Трансфер. И за это я благодарен своим новосибирским друзьям, джазовым музыкантам, поклонникам джаза, пропагандистам джаза, которые в свое время меня, молодого такого, ну, не знаю, скажем так, условно назовем меня панка, приютили в своей вот этой микрокоммуне джазовой и буквально насильно, я не знаю почему, но вот на магнитофоне были... Привязали к стулу, заставили. Нет, просто у нас был катушечный магнитофон, очень шикарный, но на нем почему-то крутились буквально пара альбомов Manhattan Transfer, пара альбомов, как раз, кстати, Visi Report, и что-то из Оскара Питерсона. И вот неделю, находясь вот в такой вот изоляции с этой музыкой, я вдруг понял, что я, мало того, что я начинаю понимать, собственно, джаз. Я начинаю его любить. Меня тогда это шокировало. Сейчас я, на самом деле, очень сильно признателен этим людям. Собственно, мы тогда с ними познакомились, и они стали моими друзьями. Это вот методику надо взять на вооружение. И в некоторых случаях я за насилие музыки, вот за вот такое. Педагог-экстремист. Иногда насильно, вот иногда хорошо заставлять человека вот что-то слушать. Да, друзья мои, это вот была методика, но не обязательно ее применять на себе. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Юрген, что послушать? Ну вот мы продолжаем программу «Юрген, что послушать» в студии радио ВК. Я Олег Тихомиров и Юрген Табалин. И мы слушаем и говорим о замечательном коллективе, о вокальном квартете, который называется «Манхэттен Трансферс». Ура! Ура! Да. Вот, к слову о «Манхэттен Трансфер». В 79-м году Лорел Массе, она, во-первых, попала в автокатастрофу. Ну, там как бы обошлось все, она в конце концов восстановилась и так далее. Но какое-то время группа выступала без нее. Естественно, долго они ждать не могли. И она сама вот в процессе выздоровления, она стала склоняться к тому, что надо заняться вот собственной карьерой. Группа с ней распрощалась, они расстались хорошими друзьями. И как раз примерно в это время ей нашлась замена. Вокалистка Черил Бентайн, такая тоже молодая, начинающая актриса и певица из Вашингтона. Каким боком ее занесло в Нью-Йорк? Ну, где-то, вот, причем, где-то они познакомились. Самое интересное, что она очень хорошо вписалась в коллектив. И вот, кстати, я много уже в разных, самых разных дифирамбов, да, пел «Манхэттен Трансфер». Вот для меня Манхэттен Трестер — это действительно нью-йоркский коллектив. Он ни с каким другим городом, ни с каким другим населенным пунктом, вообще какой-то местностью в Америке, он не ассоциируется вот у меня. Это действительно Манхэттен, самый там центр, Бродвей, все такое. В общем, вот как-то вот так вот. А в том же 79-м году, уже вот с новой вокалисткой, они записали свою очередную пластинку. Extensions она называлась. И вот на этой пластинке у них как раз случился самый первый настоящий поп-хит. Тогда как раз был популярен сериал вот «Сумеречная зона». И Тим Хаузер насмотрелся, вот, видимо, этого сериала, и на вот этой вот волне «Сумеречная зона» мании какой-то своей, он, видимо, так фанател по нему, он написал композицию, которая называлась «Twilight Zone, Twilight Tone». И вот это действительно поп-музыка высочайшей пробы. Что послушать? А я вот, Юрген, сейчас сидел, слушал и подумал о том, что хотя, конечно, ну, немножко пренебрежительно относимся к стилю диско, он достаточно примитивен, там, с ритмической точки зрения, и там вот не такие... Не согласен. Ну, есть там нюансы такие, то есть вот он... Это уже позднее диско. Не полиритмичный такой, там, допустим, как джаз, и, в общем, пользуется очень часто какими-то штампами, там, то есть, ну, мы сразу узнаем, это нормально, потому что танцевальная вроде как музыка. Но... Согласись, что это тот стиль был, который вот как-то странно, неожиданно позволил раскрыться каким-то совершенно классным вокалистам, причем вокалом, ну, вот как Манхэттен Трансфер, а я сейчас тебе начну вспоминать, Bee Gees, например, шикарные пачки, понимаешь, а даже тот же Бонни Эм, простите меня, пожалуйста, как шикарно там поются аккордами, все как положено, вот, то есть он на самом деле достаточно гибкий стиль оказался, то есть с одной стороны востребован публикой, ну, которая вот ей хотелось танцевать. Но они танцевали под очень качественную музыку зачастую. Если, конечно, это не был там «Ласковый май». Но я с тобой единственное в одном моменте не согласен. То, что как ты, упрощенная, да, музыка, там, ну, грубо говоря. Ну, простенько. На самом деле расцвет диска, самый-самый расцвет. Я тебе еще раз говорю, посмотри сериал «Винил». Ну, хорошо. Ты проникнешься. Я дремучий, но у меня все впереди. Самый расцвет диска, там такие музыканты играли, там такие аранжировки, там... Я не спорю, я еще раз тебе подчеркиваю, я и говорю, вот давай, ты меня еще раз внимательно послушай, я ни в коем случае не говорю о том, что там играли плохие музыканты, наоборот, что самое парадоксальное и любопытное, что в достаточно простом танцевальном стиле, очень простой танцевальный стиль, пумс-пумс-пумс-пумс-пумс-пумс, там... играют прекрасные, просто виртуозные музыканты и умудряются выжать из этого очень простого стиля какую-то совершенно классную музыку. Я вот о чем говорю. Олег, я тебя разочарую. Самый простой танцевальный стиль — это минимум техно. Нет, ну... Будем говорить так, они взяли все самое простое из диска, а все самое сложное убрали. А зачем? Да. Там же играть надо, петь надо, а тут просто вот... Я на самом деле, знаешь, о чем думал, когда вот эту песню слушал в очередной раз? Вот откуда растут ноги у многих советских ВИА? Особенно вот этих полуподпольных, которые... Второй половины 80-х годов. Да, середины второй половины. В которых играли классные музыканты. А вот весь этот стандарт... Как раз где-то там в полуподвалах. Вот такие. Этот весь стандарт. Обязательно гитарёшка вот эта. Обязательно слэпом. Слэповый бас. Да, обязательно. Да, обязательно, да, конечно. Клавишные. И обязательно такие, там какая-нибудь хлопушечка. Расчесочка там. Ну, все как на. Да, ну вот. Без расчески вообще на сцену нельзя было выйти. Я смотрю, ты обратил внимание вот на эту белую пластинку. У него на столе, у нас, вернее, на столе лежит тут белая пластинка. Да, я же не зря очень в начале программы сказал, что у нас виниловый день. Я принес виниловых пластинок с как раз записями группы Manhattan Transfer. Две принес пластинки, ну, потому что еще пачку тащить, да, вот двух, в принципе, достаточно. Вот одна пластиночка синенькая, это, кстати, их самая первая концертная запись 78-го года, когда весь мир, вот, собственно, почувствовал всю мощь. Когда этого. Мир с дорогой. Да, да. Этого коллектива. А вот эта пластинка, она для меня имеет ну, такую свою как бы историю. Я очень давно мечтал этот альбом заиметь именно на виниле. Он у меня был на кассетах, там, в цифровых каких-то вариантах. Вот как раз это тот самый альбом, с которого началось мое знакомство с Manhattan Transfer. Альбом называется «Vocalis». Он был выпущен в 85-м году. Он задумывался как трибьют джазовому вокалисту Джону Хендриксу. Вот, собственно, видишь, вот здесь вот как раз вижу, все это, да. Вот написано, да. Featuring the lyrics. Собственно, да, собственно, само название альбома «Vocalis», оно тоже отсылает вот к этому вокальному жанру, да, вот этого исполнения. Я сейчас начну, если описывать вокалиста, за меня забросают тапками какие-нибудь, ну, подкованные люди, ну, потому что я иногда умею так вот в косноязычие впадать, любовь, в каких-то умных любовь, темах. Любовь, все правда. В общем, да, в общем, я это все пропущу, скажу только, что это, помимо того, что это один из моих любимейших альбомов, это альбом, который в 85-м году, он произвел фурор, он наделал шороху, он наделал очень много шуму, и Он был выдвинут, кстати, на Грэмми в 12 номинациях. Его переплюнуть смог в том году только джексоновский «Триллер», всего на одну номинацию. У них было 12, у «Триллера» было 13 номинаций. Ну, правда, 8 побед, а «Манхэттен Трансфер» победили в двух номинациях. Но, тем не менее, они вот такой тоже прецедент создали. И потом еще их одна номинация догнала, они стали лучшими среди вокальных джазовых коллективов и лучшими аранжировщиками вокала. И здесь надо сказать молодому и тогда еще малоизвестному, ну, известному, скажем, вот в профессиональных кругах, певцу, композитору, дирижеру Бобби Макферрину, который сделал замечательную аранжировку для их композиции «Another Night in Tunisia». И, собственно, и голосом своим помог. И прямо сейчас я предлагаю ее включить и насладиться. Got to figure out a way or to go. Instead of moving on ahead, anywhere you come, a little with the fascinating desert for your bed. How exciting, such a lush poetic sight. Full of lots of lovely desert with a rare exotic mystery at night. How you gonna beat it for a lovely night? Fill to the chant of the muezzin. I wanna breathe on a cold day, here's your regular occurrence. Get off with the camel's back, put your antenna, play your rum hat down, ready to dream of what you like me while you're quietly sleeping soundly. Tunisia. что послушать. В общем, разнообразие всех вокальных джазовых техник, и вокалис, и бобскет, чего только не представлено на этом альбоме. Все тексты, кстати, вот для этого альбома написал сам Джон Хендрикс. Ну, он признанный мастер жанра, почему бы и нет. Поражает бэк-группа. Люди, которые помогали осуществлять запись. Ну, то есть, помимо самого Бобби Макферрина, которого мы сейчас услышали, собственно, его голос, его вот это вот знаменитое Body Drums, как он любит барабанить по собственному телу, издавать такие интересные звуки. Помогали им здесь оркестр Count Basie, между прочим. Присутствует на этой пластинке тенор Джеймс Муди, альтист Ричи Кол. Ну, там тоже, вот если перечислять, то можно дальше уже музыку не слушать, просто одним перечислением закончим нашу программу. Шикарная композиция. И одна из моих наилюбимейших песен про убийцу, про киллера Джо. Я предлагаю вот сейчас ее включить, порадоваться, потанцевать. Why, he's the kind of cat who'll make a dead man cry. So look out for Killer Joe. Of me a wolf. You could stand some as you double. So look out. Юрген, что послушать? Ну, что я хочу сказать. После альбома «Вокалис», естественно, не закончилась творческая судьба группы «Манхэттен Трансфер». Наоборот, она продолжала развиваться и выходило очень много самых разных альбомов. Это был там и альбом «Бразил». Собственно, с бразильской музыки они играли и свинг, они делали посвящение Луи Армстронгу, они записывали альбом совместно с Чиком Корио и так далее, и так далее. То есть там очень большая дискография. В том числе они записали шикарный альбом в Beat of Avenues, который я тоже мечтаю когда-нибудь в своей коллекции виниловых пластинок заиметь. И я думаю, что наверняка это будет уже довольно скоро. Может быть, не в этом году, но в начале следующего точно. В 98 году Manhattan Transfers были введены в зал славы вокальных групп. Вот. И единственное печальное событие, оно произошло 16 октября 2014 года. Тим Хаузер скончался от остановки сердца, основателя вот этого классического состава Manhattan Transfers. Он от нас ушел. Его место в квартете занял Трист Курлис. Они продолжают сейчас работу, они продолжают творческую деятельность. И мы хотим пожелать им дальнейшего творческого пути, потому что как же по-другому. Вот. Я думаю, что наша история и знакомство с группой Manhattan Transfer обязательно получит какое-то свое продолжение в каких-то программах. Мы еще не раз будем к ним возвращаться. Зимой точно, в Новый год, они у нас будут петь рождественские песни, это по-любому. Дело в том, что у нас заканчивается время нашей программы. Мы уже уходим, скажем так, пить чай, кофе. Да, с вами прощаемся. До новых встреч. До следующей программы. Всем до свидания, всем пока. И на прощание замечательно. Замечательная песня как раз с того альбома, который я мечтаю заиметь в своей виниловой коллекции. Она называется «Blue Serenade». Наконец-то я тоже могу с вами попрощаться. Пока, друзья. Пока-пока. Just real. old gal steps up and say, I never say never with a casual sway. So take it her time to come our way. Smash on, you are back where you belong. Hey, what's going on here? Right, I'm tipping in. Юрген, что послушать?